Было 4 часа ночи, и Эмиль Джипли в который уже раз снова засиделся за работой. В последнее время это уже вошло в привычку. Хотя Элизабет Рофф специально не оговаривала сроков окончания работы, он понимал, как важны были его результаты для концерна, и делал все возможное, чтобы быстрее все завершить. До него тоже дошли тревожные слухи о Роффе и сыновьях. И ему очень хотелось помочь концерну в этот трудный час. Он был многим обязан концерну, высоким окладом и, главное, полной свободой действий. С большим уважением относился он к Сэму Роффу, и его дочь Элизабет также пришлась ему по душе. Элизабет Рофф так никогда и не узнает, что именно она была виновницей этих поздних часов работы. Он сидел, низко склонившись над столом, проверяя результаты последнего эксперимента. Они даже превзошли его ожидания. Глубоко задумавшись, он неподвижно застыл у стола, не обращая внимания на зловоние, чрезмерную влажность комнатной атмосферы, позднее время. Дверь открылась, и в комнату вошел охранник Зепп Нолан. Нолан ненавидел дежурить в ночную смену. Ему всегда было немного не по себе, когда он оставался один в экспериментальных лабораториях. Особенно раздражал его запах посаженных в клетки подопытных животных. Он почти не сомневался, что души убиенных животных никогда не покидали этих комнат. «Хорошо бы потребовать, чтобы за привидения платили особо», — думал он. «Все уже давно покинули корпус, кроме этого чокнутого, который не может оторваться от своих клеток с кроликами, кошками и хомяками». «Долго еще, док?» — спросил Нолан. Джипли недоуменно посмотрел на него, только сейчас заметив его присутствие. «Что?» «Если вы еще немного здесь посидите, я могу вам принести чего-нибудь поесть, там, сэндвич или чего еще. Я хочу сбегать в буфет перекусить». «А если не трудно, только кофе, пожалуйста», — сказал Джипли и снова вернулся к своим графикам и расчетам. «Тогда я закрою дверь снаружи», — сказал Нолан. «Я скоро вернусь». Но Джипли даже не расслышал, что он сказал. 10 минут спустя дверь лаборатории снова отворилась, и чей-то голос сказал: «Уже скоро рассвет, а вы все еще работаете, Джипли?» Джипли, столь бесцеремонно выведенный из своего забытья, с досадой взглянул на вошедшего. Когда он увидел, кто это, он в смятении встал из-за стола и сказал: «Да, увы, время бежит незаметно». Ему льстило, что этот человек не посчитал зазорным лично прийти к нему в лабораторию, чтобы справиться о его работе. «Работаем над секретным фонтаном молодости, а?» Эмиль сначала немного растерялся. Мисс Рофф недвусмысленно дала ему понять, что он не должен ни с кем говорить об этом, но к данному посетителю ее слова никак не могли относиться. Ведь именно он, что называется, за ручку привел его, Джипли, сюда, в концерн. И потому Эмиль Джипли, улыбаясь, ответил: «Совершенно секретным». «Прекрасно. Пусть все так и остается. Как идут дела?» «Превосходно». Посетитель подошел к одной из клеток с кроликами. Эмиль Джипли спросил: «Может, вам нужны какие-либо пояснения?» Посетитель улыбнулся: «Нет, не надо, Эмиль. В общих чертах я осведомлен о характере работы». Отходя от клетки, он неловко локтем зацепил стоявшую на полочке пустую кормушку, которая с грохотом упала на пол. «Ой, ради бога, простите! Не беспокойтесь, я подниму!» Едва Джипли успел наклониться, как у него в затылке словно взорвалась бомба, обдав его с ног до головы кровавым душем. И последнее, что он успел заметить, был стремительно мчавшийся ему навстречу пол лаборатории. Элизабет разбудил настойчивый телефонный звонок. Еще не придя в себя ото сна, она села в кровати и взглянула на вмонтированные в перстень часы, лежавшие на ночном столике. 5 утра. Она нащупала рукой трубку. Возбужденный голос прокричал ей в ухо: «Мисс Рофф, говорит дежурный охранник, в одной из лабораторий произошел взрыв, лаборатория полностью разрушена». Сон как рукой сняло. «Пострадавшие есть?» «Да, мэм, погиб один из научных работников». Его имя можно было и не называть. Элизабет и так знала, кто